Глава 11. Засада. Административные будни Лыкова были прерваны важным сообщением. Вечером к нему в дом явился некий Фунтиков, писарь из тюремной канцелярии, в прошлом московский околоточный. На каторгу попал за расследование несовершеннолетний. Шельгинг, сам бывший полицейский, поставил его на вакансию. Неприятный, с бегающими глазами и вкрадчивым голосом, Фунтиков угождал всем, и начальству, и каторге. Последние, конечно, очень избирательно. Иваны, майданщики, старосты и некоторые подстаросты решали через писаря свои дела. И вот вдруг Фунтиков пришел к Лыкову и заявил: «Ваше высокоблагородие, я вызнал, куда японцы тымских беглых спрятали». Алексей не поверил своим ушам. «А откуда ты знаешь, что я их ищу?» «Так все знают, как вы за ними до моря гнались. Ванька пан рассказал». «Ну, гнался. А что ищу?» «Это, ваше высокоблагородие, мой умственный вывод. Потому господин Эффенбах много про вас рассказывал, а я запомнил». Эффенбах был в свое время начальником московской сыскной полиции и по службе встречался с Лыковым. Но откровенничать с околоточными, да еще такими. И что он рассказывал? «Что вы всякое дело до конца доводите. Я и рассудил. Не мог такой человек свою амбицию спрятать. Гнался, а не догнал. Не иначе надо быть, хочет их у себя в округе сыскать». «Почему у себя в округе? Тех беглецов уже след простыл, давно в Японии». «Я, ваше высокоблагородие, достоверно знаю, что шайка тымовских здесь, а прячется она в Мауке на капустных промыслах». Надворный советник подошел к карте, отыскал Мауку. «Это ж западное побережье, как они туда попали, если бежали с восточного? Ты мне не врешь случаем?» «Беглых, ваше высокоблагородие, японские рыбаки высадили вот тут-то, в устье речки Айнки. Те по дороге дошли до Сиянцев, виноват, до селения Галкино-Вразское. А дальше через Малое, такое, перебрались в верховье Лютоги. Там уж рукой подать». «Выходит, каторжники 150 верст топали по главной дороге, а сюда никто о том не сообщил?» Фунтиков захлопал бараньими глазами. «Так кому сообщать-то? Они велели помалкивать. Знамо дело, там одни Иваны. Они голову отрежут». «А ты чего же не боишься?» «Боюсь, ваше высокоблагородие. Как не страшиться? Однако делаю умственный вывод, что вам интересно знать про каторжных. И я, значит, могу быть вам полезный. Про секретное выведывать. А нужного человека берегут-с». Лыков задумался. Бывший околоточный просился в осведомители. Иметь с ним дело не хотелось. Но кто видел порядочных осведомителей? В Нижнем Новгороде был один, Федор Иерусалимский, так его убили. Других Алексей не встречал. «Ладно, я съезжу в Мауку и проверю. Если твои сведения подтвердятся, что ты хочешь за это?» «Мне бы на поселение выйти». «Решим. Скажи, а где мне их искать там? И вообще, чего варнаки в этой Мауке делают? Почему японцы их сразу на острова не вывезли?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие, почему не вывезли. Надо быть, боялись, что перехватят. А на капустном промысле прятаться удобно. 700 рабочих, и кого только нет. Сами-то промыслы купца Семенова. Но он там не бывает, а держит за место себя управляющего. Фамилия его Демби, английский подданный. Имеет дом в Нагасаки и часто туда наведывается. И флотилия на промыслах у него своя. Возит сушеную водоросль в Китай. И бухта есть в Мауке. Очень удобно беглым уплыть». Лыков загорелся. Все выглядело логично. Про шотландца Демби он уже слышал, как про хорошего управляющего. Но дом в Нагасаки? Опять этот город, где все началось. Концы сходятся, надо ехать. Сыщик отпустил Фунтикова и вызвал Голунова. «Калина Агеевич, я уезжаю в Мауку. Вернусь дня через 3. Останешься здесь за Шельгинком присматривать, а то фельдман его боится. Вдруг выйдет из запоя и опять всю каторгу на кобыле разложит». «В Мауку?» – удивился комендант. «По что?» «Хочу посмотреть, как морскую капусту делают. Ну и вообще, мой округ надо проинспектировать. А то они там, черти, начальство давно не видели, разболтались». «А почему без меня?» «Нет, давайте вместе инспектировать». «Тебе нельзя». Голунов сел напротив Алексея, посмотрел проницательными глазами. «Так, начнем сначала. Что тебе этот гнус рассказал?» «Какой гнус?» «Сам знаешь какой. Фунтиков, черная душа. Ну?» «А, этот?» «Нет, он про тюрьму звонил, всякую ерунду. Хочет быстрее на поселение выйти». «А Маука?» «Туда я давно собираюсь. В Мауке непорядок с пошлинами. Кононович велел разобраться, да все руки не доходили». «Значит, я еду с тобой?» «Нет». «Тогда ты мне врешь, Алексей Николаевич». «А ты мне всегда правду говоришь?» Двое мужчин смотрели друг на друга в глаза, словно пытались залезть в душу. Комендант отвернулся первый. «Ну, как знаешь. Сколько охраны берешь?» «Обоих казаков. Мало. Я же не на войну еду, а морскую капусту инспектировать». «Мало, поверь мне». «Ты скажи, что случилось, может, я и передумаю». «Ничего не случилось». «Ну, тогда помалкивай», — рассердился Лыков. «Я помалкиваю. И о том, что Фунтиков, твой лягач, тоже каторги не скажу. Только помни, человек он лживый. Налючил свечу, а ты поверил». «Ты к чему это говоришь?» «К тому, что ты на Сахалине человек новый. Лето. Самое время генералу Кукушкину на посылке. В тайге сейчас полно беглых. Крученый где-то прячется. Васька Салов, Мордовкин. Люди все серьезные». «Ты лишь это имел в виду?» «Да, учту». После Голунова Лыков вызвал фельдмана и Погонуцы. Сказал им следующее. «Я уезжаю в Мауку. Меня не будет несколько дней. В мое отсутствие обязанности начальника округа будет исполнять Степан Алексеевич». Фельдман сперва расправил плечи, однако потом решил поконючить. «Но ведь я только коллежский регистратор. Я уже ходатайствовал перед генералом о присвоении вам к Рождеству следующего классного чина». «Так это когда еще? Вы, Степан Алексеевич, крупные дела откладывайте, а мелкие решайте. Не мне учить вас бюрократии». «А Фома Каликстович?» «Он лишился моего доверия. Я пока не решил, что с ним делать, но служить под моей командой Ялоза не будет». Потом Лыков обратился к доктору. «Владимир Сальваторович, в мое отсутствие ваши мнимые больные захотят перевестись в лазарет. Вы понимаете, о ком я говорю?» Погонуцый, как всегда неумытый, молча кивнул. «Вот вам официальная бумага. В ней я запрещаю помещать в лазарет Казначеева, Мурзина и Шельменкина. Помирать будут, но пользоваться их в казарме. Понятно?» «Так точно!» По-военному ответил доктор и облегченно вздохнул. Ясно было, что эта бумага станет для него охранной грамотой от Иванов. «Степан Алексеевич, поручаю вам особый надзор за исполнением медицинской частью этого моего распоряжения». «Слушаюсь». Чиновники ушли, а Лыков перехватил Буфаленка. «Меня не будет несколько дней. Чтобы Иваны в это время не сбежали, я запретил переводить их в лазарет, а они должны сейчас собираться к Кукушкину. Что делать мне?» «Понаблюдай за царем, с кем общается, получает ли какие письма». нет ли видимых признаков подготовки к побегу. Но для этого я должен быть в Кандальной, не отсюда же наблюдать. Ты сейчас туда отправишься, я уже все придумал. Через полчаса Лыковская дворня собралась в передней. Хмурый начальник объявил: «Мне стала известна одна проделка. Лакей Гезе дал деньги в рост сельнокаторжному наместникову. И когда тот задержал отдачу долга, нажаловался на него смотрителю. Господин майор, видимо, и желанием мне услужить, воспринял жалобу моего лакея как приказ и выдрал указанного наместникова». Сыщик подошел к провинившемуся лакею, гоняя желваки по лицу. «Раз такое, совсем стыд потерял! Я тебя научу застенчивости! Голунов!» «Я!» — выступил вперед Калина Агеевич. «Приказываю поместить этого ганса на неделю в кандальное отделение и чтобы питался одним арестантским пайком. Есть!» «Предупреждаю всех! В следующий раз за такие фокусы буду выгонять! Желающих на ваши хлебные места полно. Свободны!» Прислуга разошлась по дому, а сыщик стал готовиться к поездке. Сразу же выяснилось, что добраться до чертовой Мауки из Корсаковска очень трудно. Кому надо туда попасть, ждет парохода. По суше есть обходной путь, длинный. Сначала по тракту до военного поста Барановский, он же Мануэ, где самое узкое место острова Сахалин. Здесь короткий бросок через перевал к речке Косунай, и уже от нее вниз по берегу Татарского пролива до Мауки. Получается 250 верст в один конец, и столько же потом обратно. Причем идти вдоль моря трудно, а иногда и невозможно. В тех местах, например, где в пролив упала со скалы каменная осыпь, по-сахалински такие осыпи называют говны, а напрямик через южно-камышовый хребет всего 60 верст. Только там нет дороги. Лыков внимательно изучил карту, вспомнил все ужасы, которые ему рассказывали о здешней тайге, и решился. Он поднимется вверх по речке Лютоги, самой длинной в Южном Сахалине. Там, где камышовый хребет чуть проседает, есть, говорят, тропа. По ней всего 12 верст до берега моря. Речка Тый выводит прямо к Мауке. Если пробираться верхами, с минимумом вещей дойти можно. Он, Лыков, парень тертый. Неужели 60 верст по тайге не пройдет? Знал бы он тогда, что ему предстоит. Отправился бы в объезд через Косунай. Или вызвал бы крейсерок, хотя не имел права использовать его для второстепенных задач. Но сыщик не знал. Поэтому рано утром трое верховых покинули город. По разработанной дороге вдоль побережья они быстро миновали пригородные села, первую, вторую и третью пади. Вслед им пели петухи и мычали коровы. Здесь в деревнях заведено хозяйство. Мужики могут забелить щи молоком и даже сбить масло. Отсюда молочные скопы поставляются и в Корсаковск. Дальше такого изобилия уже нигде не встретишь. Затем промелькнули Голый мыс и Соловьевка. Тут путники сошли с тракта, и сразу случилась заминка. Требовалось переправиться через Сусую. Лодочник был старый каторжанин, даже с клеймами на лице. Клеймить перестали в 63-м, а Варнак все еще здесь. Он перевез путников по одному. Привязанная лошадь без вьюков налегке плыла сзади. Сусуя не широка, и в низовьях уже спокойно. Переправа прошла без приключений. Поехали вдоль морского берега. Тут дороги не было, лошади ступали по песку. Он весь был устлан гниющими водорослями, распространявшими вокруг сладковатый запах. Через 12 верст показалось устье Лютоги. Алексей присвистнул. Серьезная река. Ширина до 70 саженей. И никаких перевозчиков с лодками. По левому берегу шла тропа. Поднявшись по ней, увидели небольшое селение в 30 изб. Казаки быстро отыскали надзирателя и потребовали чаю. Пока тот хлопотал, Лыков расспрашивал его о дороге в Мауку. Служивый сказал то же, что и другие. Дороги нет. Местные туда не ходят, а тропы для беглых знают только беглые. Алексей похвалил чай и пообещал надзирателю усилить оклад жалования. Тут же выяснилось, что поселенец Нуянзин ходил вверх по реке аж до самого Камышового перевала. Так за обещание и ласковое слово сыщик получил проводника.